Юринай с недовольством наблюдал за Сартом, который со остервенением молотил по мешку с песком. «Может, уже хватит?» – тихо произнес он, когда заметил, как шов снизу начал расходиться, и из него посыпался песок. «Порву, урода!» – рыкнул в ответ друг и со всей дури влепил по мешку. «Крак!» Последние нитки на дне провались, и песок с глухим ударом ухнул на землю. «Что он тебе такого сделал?» «Он? Ты не знаешь, кто это?» «Нет, я за студенческой жизнью не особо слежу». «Потому что ты в библиотеке больше времени проводишь, чем на занятиях. Ты вообще в курсе, что тебя за библиотекаря многие принимают?» «Да мне как-то все равно». «А теперь расхлебывай, если все равно. Этот напыщенный сквозняк — Лукас Дреной. Самый высокомерный и наглый ублюдок на всем отделении воздуха. А ты тут при чем?» «При том, что я маг Земли и не позволю поносить мою стихию». «Так он и не сказал толком ничего». «А я еще ждать должен, пока он скажет», — возмутился Сарт. «Этот урод поносит мою стихию с первого дня, как я оказался в стенах университета. А теперь я должен ждать, что он скажет что-то путевое. По головке меня погладит. Хер ему по всей морде. Я манекена жрать буду, но лицо ему сломаю так, что он язык из задницы доставать будет». Юринай вздохнул и начал массировать виски. «Слушай, ты хотя бы про него что-то знаешь? Может, он на голову тебя сильнее?» «Больше языком болтает, чем делает. Перед девчонками форсит постоянно, ходока по женщинам из себя строит», — пожал плечами друг. «А какой у него резерв? Он ведь не первогодка. На чем специализируется?» «Я не...» «Так...» Юринай поднялся и начал ходить из угла в угол комнаты, лихорадочно соображая. «Хорошо, что мы не стали торопиться с теплицами. У нас есть время. Надо узнать, когда у них тренировки на полигоне». «А чего там гадать? Они всегда перед рассветом на полигон ходят. У них по луне ветер утром сильнее». «Тогда так. Надо подменить все манекены и сделать в них таврический треугольник». «Зачем тебе столько силы? И куда ты ее будешь девать?» «Я смогу посчитать, сколько он силы вкладывает в удар. Прикинув, когда сила начнет падать, мы можем примерно рассчитать его объем». «Ну, узнаем мы его», – пожал плечами Сарт. «А дальше что?» «Если его удары будут сильнее твоих, сыграешь на истощение. Максимальная защита и экономия энергии. Если он слабее, то будем думать, как завершить все так, чтобы максимально его унизить». «Одним ударом», – подсказал друг. «Именно». «А как ты узнаешь, по какому манекену он бил?» «Придется придумать. Надо наблюдать за полигоном во время тренировок». Парень замер и уставился в одну точку, шевеля губами. В голове у него уже пошли расчеты и прикидки. «Юринай!» – толкнул его в плечо Сарт. «А как ты с ним биться будешь? Убить полигон не даст, но покалечить может». «Мало данных», – ответил Юринай, сфокусировав взгляд на друге. «Слишком мало данных, чтобы найти решение».